Глава 23. Годовщина. Перестав слышать за своей спиной яростные крики преследовавших его крестьян, Тибо замедлил бег. Потом, когда лес снова стал безмолвным, Тибо остановился и сел на груду камней. Он был в таком смятении, что не сразу узнал место, где оказался. Лишь увидев на камнях черные пятна, оставленные языками пламени, он понял, что это камни его очага. Случай привел его туда, где несколько месяцев тому назад стояла его хижина. Башмачник, несомненно, сравнивал свое грозное настоящее с безмятежным прошлым. Крупные слезы скатывались по его щекам, падали в пепел у ног. Тибо слышал, как часы на колокольне у Аньи бьют полночь. Вслед за ними пробили часы других церквей. В этот час священник слушал последние молитвы умирающей Аньелеты. «О, будь проклят день, когда я пожелал чего-то, кроме того, что Господь дал бедному ремесленнику!» — воскликнул Тибо. «Будь проклят день, когда черный волк продал мне способность творить зло, потому что причиненное мною зло не только не принесло мне счастья, но навеки разрушило его». Позади Тибо раздался смех. Обернувшись, он увидел черного волка, который неслышно приблизился к нему в темноте, как собака приходит к своему хозяину. Волк был невидим, если бы его не освещали метавшие пламя глаза. Обойдя очаг кругом, он уселся напротив башмачника. «Мэтр Тибо чем-то недоволен?» — спросил он. «Клянусь рогами Вельзевула, мэтр, Тибо привередлив. Могу ли я быть довольным с тех пор, как встретил тебя, знаю лишь тщетные стремления и бесполезные сожаления? Я хотел богатства и в отчаянии от того, что утратил крышу из папоротника, под которой засыпал, не беспокоясь о завтрашнем дне, не обращая внимания на ветер и дождь, хлеставшие по ветвям больших дубов. Я жаждал почестей, а самые бедные крестьяне, которых я некогда презирал, гонят меня ударами камней. Я желал любви, но единственная женщина, которая любила меня и которую я любил, ушла от меня к другому, а теперь умирает, проклиная меня, и вся власть, что ты мне дал, не поможет мне спасти ее. Люби себя одного, Тибо. Да, смейся. Я не смеюсь. Разве до того, как я предстал перед твоими глазами, ты не смотрел алчно на чужое добро? И все из-за несчастного оленя, какие сотнями несутся в этом лесу. Ты думал, что хочешь только оленя, Тибо, но желания следуют одно за другим, как ночь за днем, а день за ночью. Пожелав оленя, ты захотел иметь и серебряное блюдо, на котором должно быть подано его мясо. К серебряному блюду потребовались бы слуги. Один принесет мясо, другой разрежет его. Честолюбие, подобно небесному своду, кажется ограниченным горизонтом, но охватывает всю землю. Ты пренебрег невинностью Аньелеты ради мельницы вдовы Поле. Не получив мельницы, ты захотел дом Бальи Маглуара, а дом Бальи Маглуара утратил для тебя всякую привлекательность, стоило тебе увидеть замок графа де Монгабера. О, из-за твоей зависти ты по праву принадлежишь падшему ангелу, нашему с тобой хозяину. Только ты слишком глуп для того, чтобы извлекать выгоду из причиненному другому зла. И, быть может, тебе лучше было остаться честным. О да, печально отозвался башмачник. Только теперь я понял, насколько справедлива пословица. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Но в конце концов, добавил он, разве не могу я снова стать честным? Волк усмехнулся. «Ох, парень, — сказал он, — дьявол может, взяв человека за один волос, увести его в ад. А ты считал когда-нибудь, сколько волос на твоей голове ему принадлежит? Нет. Не могу точно сказать, сколько твоих волос принадлежит ему, но могу сказать, сколько их осталось тебе. Всего один. Ты сам видишь, что упустил время, когда мог раскаяться. Почему, спросил Тибо, если дьяволу достаточно одного волоса, чтобы погубить человека, почему же Господу будет этого мало, чтобы человека спасти? Попробую. Впрочем, заключая с вами эту злополучную сделку, я не думал, что связал себя. Ох, да чего люди нечестные? Ты не заключил договор, отдав свои волосы, глупец? С тех пор, как люди изобрели крещение, мы не знаем, как их ухватить. За те услуги, что мы им оказываем, они отдают нам часть своего тела, которой мы можем завладеть. Ты уступил нам свои волосы. Они крепко держатся, ты сам в этом убедился. И они не останутся у нас в когтях. Нет, нет, Тибо, ты наш с той самой минуты, как на пороге твоей хижины тебя посетила мысль о вымогательстве и обмане. «Значит, — воскликнул Тибо, вскочив и в ярости топнув ногой, — значит, я погиб для будущей жизни, не получив никакого удовольствия от этой. Ты еще можешь получить его, Тибо?» «Каким образом?» «Твердо ступив на путь, на котором оказался случайно, и решительно требуя то, чего желал тайком, одним словом, открыто перейти на нашу сторону». «А как мне это сделать?» «Занять мое место, а, заняв его, приобрести мою власть. Тогда тебе нечего будет желать. Если ваша власть так велика, если она дает вам все богатство, к которым я стремлюсь, как же вы от нее откажетесь?» «Обо мне не беспокойся. Хозяин, которому я приведу слугу, щедро наградит меня. И заняв ваше место, я приму ваш облик?» «Да, на ночь, но днем ты будешь снова становиться человеком». «Ночи долгие, темные и полны ловушек. Я могу погибнуть от пули егеря. Моя лапа может попасть в капкан. И прощай богатство, прощайте почести». «Нет, эта шкура непроницаема для железа, свинца и стали. Пока она будет покрывать твое тело, ты не только неуязвим, но и бессмертен. Один только раз в году, как все оборотни, ты станешь волком на 24 часа, и в течение этих суток будешь так же смертен, как и все другие. Мы с тобой познакомились ровно год назад, как раз в такой роковой для меня день». «А, — сказал Тибо. Теперь понимаю, почему вы так боялись зубов собак сеньора Жана. Когда мы договариваемся с людьми, нам запрещено лгать. Мы должны говорить им все. Они могут принять наши условия или отказаться. Ты расхваливал передо мной власть, которую я могу приобрести. Что ж, посмотрим, насколько она велика». «Так велика, что самый могущественный король не сможет с тобой соперничать. Королевская власть ограничена человеческими возможностями». «Буду ли я богат?» «Так богат, что станешь презирать богатство, потому что одной силой желания станешь получать все, за что люди платят золотом и серебром. А кроме того, то, что чародеи получают с помощью заклинаний. Я смогу отомстить своим врагам? Твоя власть творить зло будет безграничной. Сможет ли женщина, которую я полюблю, оставить меня? Ты станешь господствовать над себе подобными. Они будут в твоей власти. И ничто не поможет им уйти из-под нее. Только смерть, которая сильнее всего. И я могу умереть в один из 365 дней? В один единственный, в другие дни ни железо, ни свинец, ни сталь, ни вода, ни огонь не одолеют тебя. И за твоими словами не скрывается никакая ложь, никакая ловушка. Никакой ловушки, слово волка. Согласен, сказал Тибу. Пусть я буду волком 24 часа, а все остальное время царем творения. Что я должен сделать? Я готов. Сорви один листок с астролиста, разорви его зубами на 3 части и отбрось их далеко от себя. Тибо сделал то, что было ему приказано. Разорвав лист, он разбросал куски, и тогда, хотя до тех пор погода была необычайно тихой, раздался удар грома, и налетевший ураган закружил обрывки листа и унес их с собой. «А теперь, брат Тибо, — сказал волк, — займи мое место и удачи тебе. Как я год назад, ты останешься волком на 24 часа. Постарайся выйти из этого испытания так же счастливо, как с твоей помощью вышел в прошлом году я. И ты увидишь, как сбудется все, что я тебе обещал. А я попрошу сеньора с раздвоенным копытом, чтобы он поберег тебя в это время от зубастых псов барона Девеза, потому что, слово дьявола, ты вызываешь у меня подлинный интерес, друг Тибо». И Тибо показалось, что черный волк растет, вытягивается, поднимается на задние лапы и уходит в человеческом обличье, помахав рукой на прощание. Мы говорим, ему показалось, потому что на минуту его мысли перестали быть отчетливыми, его разум сковало странное оцепенение. Потом, когда он пришел в себя, он оказался один. Его тело приняло странную непривычную форму. Он сделался совершенно похожим на большого черного волка, с которым разговаривал за минуту до этого. На темной шерсти выделялся один единственный белый волос, расположенный над мозжечком. Этот белый волос у волка был тем самым, что остался черным у человека. Не успел Тибо прийти в себя, как ему послышался из кустов приглушенный лай, и кусты зашевелились. Тибо с дрожью вспомнил о своре сеньора Жанна. Превратившийся в черного волка, Тибо подумал, что ему не стоит подражать своему предшественнику и дожидаться, пока собаки сеньора Жанна нападут на его след. Услышав лай собаки, он предположил, что это заволновалась ищейка, и не стал медлить до того момента, когда будут спущены гончие. Тибо побежал вперед по прямой, как бегут обычно волки, и с удовольствием отметил, каким сильным и гибким стало его тело в новом облике. «Клянусь рогами дьявола!» — раздался в нескольких шагах от него голос сеньора Жана. «Ты слишком слабо держишь собак, парень!» — обратился он к новому доезжачему. «Ты позволил ищейке зарычать, и теперь мы не поднимем волка. Я не отрицаю своей вины, монсеньор, она очевидна. Но я вчера видел волка, пробегавшего 100 шагов отсюда, и никак не мог предположить, что он всю ночь проведет в этих зарослях и окажется так близко от нас. Ты уверен, что это тот самый волк, который столько раз от нас ускользал? Пусть хлеб, который я ем на службе у монсеньора, обратится для меня в яд, если это не черный волк, которого мы травили в прошлом году, в тот день, когда утонул бедняга Маркот. «Хотел бы я встретить этого волка», — вздохнул сеньор Жан. «Стоит монсеньору только приказать, и мы начнем охоту. Но позвольте заметить, что у нас впереди еще 2 часа полной темноты. Этого более чем достаточно, чтобы все наши лошади переломали себе ноги. Я не спорю, но если мы станем ждать рассвета, весельчак, негодяй будет к этому времени за 10 льё отсюда». «По меньшей мере, монсеньор», — качая головой, отозвался весельчак, — «по меньшей мере. Мне этот черный волк очень сильно досаждает», — добавил сеньор Жан, — «и я, кажется, заболею, если не смогу получить его шкуру». Ну так начнем, не теряя ни минуты, монсеньор. Ты прав, весельчак. Иди за собаками, друг мой. Весельчак отправился за своим конем, которого привязал к дереву на время, пока поднимали дичь. Сев в седло, он пустил коня галопом. Через 10 минут, показавшись оборону вечностью, весельчак вернулся со всей охотой. Немедленно спустили собак. «Потише, дети мои, потише!» — говорил сеньор Жан. «Помните, что это не наши старые собаки, такие умные и гибкие. Это новички, и если вы забудетесь, они произведут дьявольский шум, а толку выйдет мало. Дайте им постепенно разогреться». В самом деле, 2 или 3 собаки, освободившись от связок, жадно втянули запах оборотня и подали голос. К ним присоединились другие. Все опустились по следу Тибо, вначале почти молча и скорее сближаясь, чем выслеживая, а затем подавая голос все чаще и сильнее. Потом, почуяв волчий запах, вся стая по горячему следу с бешеным лаем и невероятным пылом устремилась в сторону Иворского леса. «Хорошее начало, половина дела!» — воскликнул сеньор Жан. «Весельчак, займись запасными собаками. Я хочу, чтобы они были везде. Я сам стану кричать им, а вы действуйте смелее», — повернулся он к челяди. «Мы должны расквитаться за множество поражений, и если мы не загоним волка по вине одного из вас, клянусь рогами дьявола, я скормлю виновного моим собакам». После этого напутственного слова сеньор Жан пустил коня в галоп, хотя ночь была еще довольно темной, а дорога опасной. Он быстро догнал собак, которые к тому времени оказались уже у Бур-Фонтена.